Вторая книга Маковейская, глава 12. По окончании этих переговоров Лисий отправился к царю, а иудеи занялись земледелием. Но из местных военачальников Тимофей и Аполлоний, сын Гинея, равно как Иероним и Димофон, и сверх того Никанор, начальник Кипра, не давали им жить в покое и безопасности. Иоппийцы же совершили такое безбожное дело. Они пригласили живущих с ними иудеев, с их женами и детьми, взойти на приготовленные ими лодки, как бы не имея против них никакого зла. Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир и не имели никакого подозрения, тогда по общему приговору города иоппийцы, отплыв, потопили их не менее 200 человек. Когда Иуда узнал о такой жестокости, совершенной над одноплеменниками, объявил о том бывшим с ним и, призвав праведного судью Бога, пошел против скверных убийц братьев его, зажег ночью пристань и сжег лодки, а сбежавшихся туда умертвил. А так как это место было заперто, то он отошел в намерении опять прийти и истребить все общество иоппийцев. Узнав же, что и жители Иомнии хотят таким же образом поступить с обитающими там иудеями, он напал ночью и на иомнитян и зажег пристань с кораблями, так что пламя видно было в Иерусалиме за 240 стадий. Когда же они отошли оттуда на 9 стадий, направляясь против Тимофея, то напали на них арабы, не менее 5500 всадников. Сражение было жестокое, и когда бывшие с Иудою при помощи Божией одержали победу, то потерпевшие поражение намады арабы просили Иуду о мире, обещая доставлять им скот и в другом быть полезными им. Иуда же, понимая, что они действительно во многом могут быть полезны, согласился заключить с ними мир. Заключив же мир, они удалились в свои палатки. Еще напал он на один город с крепким мостом, окруженным стенами и населенный разными народами, по имени Каспин. Жители, надеясь на крепость стены, запас продовольствия, поступили очень дерзко, злословя бывших с Иудою, богохульствуя и произнося неподобающие речи. Но бывшие с Иудою, призвав на помощь великого владыку мира, который без стенобитных машин и орудий разрушил Иерихон во времена Иисуса, зверски бросились на стену. При помощи Божией они взяли город и произвели бесчисленные убийства, так что близлежащее озеро, имевшее 2 стадии в ширину, казалось наполненным кровью. Отойдя оттуда на 750 стадий, они пришли в Харак, к иудеям, называемым Тувиинами. Но не застали там Тимофея, который, ничего не сделав, удалился из этой страны, оставив, впрочем, в одном месте очень крепкую стражу. Посему Досифей и Сосипатр, из бывших с Маковеем вождей, отправились и побили оставленных Тимофеем в крепости людей более 10 000. Тогда Маковей, разделив свое войско на отряды, поставил их над этими отрядами и устремился на Тимофея, который имел при себе 120 000 пеших и 1500 конных. Когда узнал Тимофей о приближении Иуды, то отослал жены, детей и прочий обоз в так называемый Корнеон, ибо эта крепость была неудобна для осады и недоступна по тесноте всей местности. Когда же показался первый отряд Иуды, страх напал на врагов, и ужас объял их от явления Всевидящего. Они обратились в бегство, стремясь один туда, другой сюда, так что большую частью поражаемы были своими, пронзаемые острием своих мечей. Иуда настойчиво продолжал преследовать, убивал беззаконных и истребил до 30 000 человек. Сам Тимофей попался в руки бывших с Досифеем и Сосипатром и с большим ухищрением умолял отпустить его живым, ибо у него находились многих иудеев родители, а некоторых братья, и они не будут пощажены, если он умрет. Когда он многими словами уверил в своем обещании, что возвратит их невредимыми, они отпустили его ради спасения братьев. Потом Иуда пошел против Корниона и Атаргатиона и избил 25 тысяч человек. После победы над ними и поражения Иуда отправился против укрепленного города Ефрона, в котором имел пребывание Лисий и множество разноплеменных. Сильные юноши, стоявшие пред стенами, сражались упорно. Там же находились большие запасы орудий и стрел. Но они, призвав на помощь всесильного, сокрушающего своим могуществом силы врагов, овладели этим городом и избили бывших в нем до 25 тысяч. Поднявшись оттуда, они устремились на город скифов, отстоящий от Иерусалима на 600 стадий. Но как обитавшие там иудеи свидетельствовали о благорасположении, какое имеют к ним скифские жители, и о кротком обхождении с ними во времена бедствий, то, поблагодарив их и попросив и на будущее время быть благосклонными к роду их, они отправились в Иерусалим, потому что приближался праздник Седмиц. После праздника, называемого Пятидесятницей, пошли они против Горгия, военачальника Идумеи. Выступил же Иуда с 3000 пеших и 400 конных. Когда они вступили в сражение, случилось пасть немногим из иудеев. Досифей же, один из бывших под начальством Вакинора, всадник, муж сильный, поймал Горгия и, схватив его за плащ, влек его сильно, чтобы взять проклятого в плен живым. Но один из всадников фракийских наскакал на него и отсек ему плечо, и Горгий убежал в Марису. Когда же бывшие с Ездрином, долго сражаясь, изнемогли, Иуда призвал на помощь Господа, да будет он начало вождем в сражении. Начав на отечественном языке песнопение громким голосом, он воскликнул и, неожиданно устремившись на бывших с Горгием, обратил их в бегство. Потом Иуда, взяв с собой войско, отправился в город Одоллам, и так как наступал 7-й день, то они очистились по обычаю и праздновали субботу. На другой день бывшие с Иудою пошли, как требовал долг, перенести тела павших и положить их вместе со сродниками в отеческих гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами, посвященные иомнийским идолам вещи, что закон запрещал иудеям, и сделалось всем явно, по какой причине они пали. Итак, все прославили праведного судью Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех. А доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до 2000 драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, какая святая и благочестивая мысль. Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешается от греха.